Ветрова разбудили выстрелы. Еще толком не проснувшись, он автоматически прикинул удаление от места боя. 200 метров. В этот момент появился Кир. В бронике, шлеме, с автоматом в руке. Когда только успел все надеть. «Бьют у опушки», — сообщил Шилов. «Не меньше 3-4 стволов». Герман споро собрался, тоже накинул броню и нахлобучил на голову шлем. «Пройдем по тропе к опушке, оттуда все видно». Догадок не строили. Дойдут, увидят. Быстро вышли на тропинку, и Кир едва не налетел на свою же растяжку. Вовремя вспомнил, чертыхнулся и быстро снял гранату. А перестрелка разгоралась нешуточная. На слух били стволов 5, но пули рядом не свистели, значит, линия огня почти параллельна тропинке. Прячась за кустами, наемники дошли до края опушки и залегли за старым деревом со стволом в 3 обхвата. Осторожно выглянули из-за него. Осмотрелись. Через минуту обстановка прояснилась. Войну вели 2 группы. Одна залегла у большой ямы возле крайних деревьев рощи. Другая была в поле у дороги. По мелькавшим фигурам и частоте выстрелов определили, что у ямы копатели, а у дороги – поисковики. Последних больше, но не намного. Между противниками 200 метров или около того. Причем лошадей ничьих не видно. Копатели, ладно, своих за деревья отвели. А поисковики куда дели? Не пешком же пришли. Ясно, что ни одна из сторон отступать не намерена. Значит, бой до победного конца. По большому счету, наемникам влезать нет смысла. Лучше под шумок свалить. Но Герман не спешил с решением. Мелькала в голове одна смутная идея. Он сосредоточился на ней и вдруг понял, как обратить стычку конкурирующих групп себе на пользу. Кир, видимо, тоже это понял. Толкнул Ветрова в бок и спросил. «За кого сыграем?» Размышляли недолго. Поисковики работают на тайную контору, на жестком поводке. Копатели – вольные птицы на прикорме частных контор. И отчитываются только перед Богом или богами. Значит, перспективнее наладить контакт именно с копателями. «Только сработаем трофейным оружием», — предложил Кир. «Это верно». Пускать в ход автоматы было рискованно, и звук выстрела другой, и вид нездешний. Зачем лишние вопросы? Обернулись за 2 минуты. На ходу распределили роли. Кир занимал позицию под деревом, Герман заходил справа во фланг поисковикам. Огонь первым открывал Герман. А дальше как выйдет. Вышло хорошо. Точный убойный огонь с короткой дистанции сразу изменил положение на поле боя. Поисковики быстро стихли, сообразили, что к противнику подошло подкрепление, и начали выходить из боя. Наемники впервые воочию наблюдали наглядное воплощение поговорки. Как из-под земли. Из высокой травы вдруг взметнулись 3 коня со всадниками на спинах. И с места пошли в галоп, унося хозяев прочь. Земляне даже стрелять перестали, глядя на это чудо. Мирт как-то показывал подобный трюк, но в спокойной обстановке и на дороге он не впечатлил. А вот так, под огнем, из травы. Виртуозы, нечего сказать. На копателей такое мастерство впечатления не произвело. Грохнуло несколько выстрелов, и один из джигитов вылетел из седла. Упал тоже красиво, сделав в воздухе неполное сальто. 2 других пригнулись ниже к гривам, и пули их не задели. Вскоре всадники перевалили через вершину холма и пропали. Несколько секунд было тихо. Потом хриплый голос крикнул. «Эй, кто там? Назовитесь!» Кир перезарядил винтовку и вздохнул. Наступал ключевой момент – опознание. Если ничего не выйдет, значит, зря теряли время. «А вы кто?» – вступил в переговоры Герман, благоразумно держась за деревом. Ответ последовал не сразу. Наверное, копатели совещались. «Децл Ренда, с ватагой!» Герман опустил ствол винтовки и переспросил. «Кто-кто?» Ватага Децла Ренда состояла из 3 человек. Все среднего по здешним меркам возраста. 35-40 лет. По степи ходят 2 года. До этого были рабочими в строительной компании, умели хорошо орудовать лопатой, киркой, топором. Это пригодилось и здесь. По большому счету, основная работа охотников за древностями – копать, вернее, выкапывать. Если, конечно, знать где. Сейчас ватага возвращалась из дальнего выхода, и не с пустыми руками. До границы всего ничего, но угораздило налететь на отряд «Валты-Сигары». Поисковики имели зуб накопателей из-за одной вещицы, уведенной Рэндом из-под носа Валты 2 месяца назад. Вот и решили отомстить. Подловили у рощи, но слегка не рассчитали. Ватага обнаружила противника на подходе и открыла огонь. Чем закончилась бы перестрелка, сказать сложно. Но тут подоспела неожиданная помощь. Поисковики получили по зубам, но Валта ушел. И черт с ним. Знакомство прошло без проблем. Настороженность уступила место хлопкам по плечам. Местный вариант приветствия. Копатели с любопытством рассмотрели странную одежду новых знакомых и выслушали их историю. Децл поблагодарил за своевременную помощь и порекомендовал быстрее уносить отсюда ноги. «Валта, хвост песи, остальных может привести. А у нас Соцер ранен». Возражений со стороны наемников не последовало. Они отправились за лошадьми, а копатели пошли проверять трупы поисковиков. Автоматы, бронежилеты и шлемы друзья спрятали в баулы. При себе оставили стечкины. Пришлось накинуть плащи. Благо солнце только вползало на небо и не было жары. Поисковики потеряли 2 человека. Одного, как сказал Децл, сняли наемники. А второго снял он сам, с коня. Брать что-то из вещей убитых Рент не стал. Это было не принято. И друзья убитых могли мстить, и вообще неправильно. Оружие, одежду и мешки оставили на месте. Зато взяли коня. Тот так и лежал возле мертвого хозяина, пока не подняли. По правилам, конь принадлежал тому, кто убил владельца. Но Герман великодушно уступил. За плату. Отдать даром, вызвать подозрения. Конь копателям был нужен. У них одного ранило шальной пулей, пришлось добить. Раненого Соцера, Рент и 3-й копатель, Аб-Эленел, перевязали и усадили в седло. Кир благоразумно помогать не стал, выучил урок. Закончив сборы, одним отрядом двинули к границе. В дороге копатели и наемники приглядывались друг к другу, прощупывали вопросами. В степи всякое бывало. Иногда и старые знакомые стреляли в спину. Так что опасения вполне обоснованные. Наемники сообщили, что вышли на поиск первый раз. Решили попробовать, почем хлеб искателя древностей. Но ничего толком не нашли, только потратили зря время. Рент пренебрежительно усмехнулся. «С первого раза мало кто находит. Раньше бывало, а сейчас нет». Вплоть до Апрамы на много лиг на юг и север все повыкапывали. Надо идти дальше в степь, но там кочевники. «А разве там договор не действует?» — спросил Герман. «Действует», — хмыкнул Ап. «Только кочевники его не всегда соблюдают. Если крупный отряд, то пропускают. Но малая группа может исчезнуть с концами». «Точно», — вставил Рент. «Но поисковиков они не трогают. За теми служба. А нам приходится туго. Вот и начинают в атаге работать попарно». «Объединяются?» Рент кивнул. «Правда, доля каждого падает, но голова дороже. Кочевники в глубине степи еще злые, дикие». «Ясно», — хмыкнул Кир. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». Копатели поговорки не поняли, но переспрашивать не стали. Их внимание все больше занимал раненый товарищ. Пуля разворотила ему бок, повязка набухла кровью и ослабла. Копатели вынуждены были делать остановки, перевязывать по новой. Кир обратил внимание на большой тюк из промасленной кожи, что был прикреплен к седлу запасной лошади. Судя по всему, это и есть добыча копателей. Рент перехватил взгляд Шилова, хмыкнул. «Что, глаза колет?» «Добыча?» «Добыча!» Простецкое лицо Децла скривилось в усмешке. «Любопытно?» «Угу, не видел еще вещей древних». Рент перевел взгляд с Кира на тюк, подумал. «Хрен с вами. Вы здорово нам помогли, отогнали банду Валты. Так что покажу. Все равно коням надо отдых дать. Помоги». Кир помог ему скинуть тюк на землю. Рент развязал узел, открыл горловину и стянул ее вниз. «Вот». Наемники разглядели в руках копателя кусок рельса. За ним последовал кусок фанеры с каким-то блеклым рисунком. Еще один – пластмассовый прямоугольник с выщербленным углом, ржавый цилиндр. Децл демонстрировал предметы с гордостью, бережно держа в руке. И довольно посматривал на новичков. Вот, мол, что добыли. Кир покривил губы. «Хлам. Вся ценность только в том, что это с прежних времен. Рельс пойдет на переплавку, фанеру в печь, остальное в мусор». Рент уловил пренебрежение наемников, недовольно буркнул. «Что, не нравится?» «Барахло», — откровенно заявил Герман. «Ничего не стоит». «Да за такое барахло Камалк камень золотом платит». Камалк камень — это геолого-разведочная контора, нанимавшая копателей. «Золото только переводят», — усмехнулся Кир. «И что, все это скупают? Я думал, здесь что-нибудь поинтереснее найти можно». Рент сердито засопел и сунул руку в мешок. «Тогда вот на это посмотри». Он вытащил что-то угловатое и увесистое и отдал Герману. Тот едва сдержал удивленный свист. У него в руках лежала магнитола. По крайней мере, эта штука здорово напоминала магнитолу. Корпус из прочной, но легкой пластмассы синего цвета. Мутное стекло цифрового экрана. Кнопки. В левом верхнем углу наполовину отколота эмблема. Под ней прямоугольник. Видимо, дека подносителя. Интересно, на чем записывали? На кассете, диске, пластинке? Герман повернул магнитолу. Крышки блока питания нет. Видны гнезда под аккумуляторы или батарейки. Внутри все поржавело. Кир подошел ближе, осмотрел находку. Улыбнулся и как-то невесело пошутил. «Если крону вставить, может, передачу поймаем?» «Вряд ли. Несовместимы. Да и некого слушать». Герман повернулся к Ренду. «Да, это уже интереснее. Хорошо заработаешь». Он оборвал фразу, замолчал. Рент держал руку у кобуры, пальцами трогая накладки рукояти. Взгляд напряженный, губы плотно сжаты. И Аб Линел не спускает глаз с наемников. Но оружие пока не достает. «В чем дело, Децл?» – спросил Герман, делая шаг назад. Тот не ответил, чуть повернул корпус, словно башню танка. «Думаешь, хочу себе взять?» – продолжил Герман. «Напрасно». Кир, которого Рент выпустил из поля зрения, внезапно подшагнул к копателю и не сильно ударил по запястью правой руки, а свободной рукой выхватил из его кобуры револьвер. Все произошло настолько быстро, что ни Рент, ни Эллинил не успели среагировать. Подобные трюки им и не снились. Кир навел револьвер на Эллинила, и тот поднял руки. Рент побледнел, судорожно вздохнул. «Ты это...» «Что?» – спокойно спросил Герман. «Не надо». Ветров покачал головой. «Забавная вещица. Тебе за нее отвалят много золота. Может быть. Держи». Он бросил магнитолу Ренду, и тот с трудом ее поймал. В глазах застыло изумление. Кир откинул барабан, выбросил патроны в ладонь и вернул барабан на место. Бросил пустой револьвер Ренду. Оружие тот не поймал, пришлось нагибаться. «И это держи!» Вконец ошарашенный Рент выставил ладонь, и Кир сыпал туда патроны. «Не надо думать о людях хуже, чем они этого заслуживают», назидательно произнес Герман. «А твоя добыча нам не нужна. Усек?» «Усек?» – протянул Рент. На его лице проступил слабый румянец. А за спиной Аб с облегчением вздохнул и опустил руки. На этом инцидент закончился. Настороженность копателей пропала. Новые знакомые показали, что они намерены отбирать богатую добычу, и продемонстрировали ловкость в обращении с оружием. Рент и Эллинил это оценили. После короткого отдыха вместе выехали к границе. По словам Ренда, до нее было всего 10 лиг. В пути Герман и Кир разговорили подобревших копателей, и те выложили немало интересного. И об охоте за древними предметами, о границе, о стране. Правда, разговоры часто прерывались на осмотр и перевязку Соцера. Тот пока выглядел неплохо, кровь из раны больше не шла, но силы покидали его, и последние километры он ехал, лежа на гриве коня. Рэнд был здорово расстроен ранением друга. Рушились богатые планы. Децл хотел совершить глубокий рейд в степь, но ехать вдвоем глупо. И хитрый копатель начал понемногу зондировать наемников. Стращал неудачами в самостоятельном деле и обещал неплохой куш при совместном вояже. Герман посмеивался, отвечал уклончиво. «С этим пронырой надо держать ухо востро и до перехода границы ни в коем случае не ссориться. А там видно будет». За время марша никого не встретили. Степь словно вымерла. Рент объяснил, что здесь бывает только проездом и не делают остановок. День в разгаре. Кто хотел выехать на поиски, выехал, а возвращаться будут к вечеру. Это они едут рано, вернее, поздно.